Глава 215. Ошибка в главной сюжетной линии. В эпоху виртуальных игр взаимодействие было очень важным. Разработчики Галактики проделали исключительную работу в этом направлении. Взаимодействие с ним было очень свободным. Игроки могли без проблем писать текстовые сообщения, электронные письма и тому подобное, чтобы общаться с ним на расстоянии. Все популярные игры того времени имели определенную степень реальности и виртуальные функции общения. Была старая, но все равно популярная игра, «Безжалостная», которая была очень хороша в этом отношении. Там тоже можно было свободно писать текстовые сообщения, но это была игра для одного игрока. Когда была разработана технология VR-капсул, «Безжалостный» также разработал версию для нее. В то время из-за уровня реальности и грубого стиля вокруг игры «Безжалостные» велись бурные дебаты, и тогда же было впервые создано общество защиты НИП. Это было очень интересное явление. Скрытая основная сюжетная миссия планеты Аквамарин класса A. Новая эра. Происхождение. Прогресс обновлен. Задание. Конец выжившего. Завершено. Одно из пяти требований вскрытой основной сюжетной линии стало зеленым, что означало его завершение. Вы получили документ Салли 485. Из документа вы узнали захороненное прошлое. У этой миссии есть комментатор. Черт побери. Хан Сяо был удивлен. В документе записан старый план действий, в котором отсутствует много информации. Перед началом войны Старой Эры страна послала отряд в деревню на континенте Андреа для секретной миссии. Что произошло потом, было неизвестно. Но все жители деревни были расстреляны. Этой страны больше нет. И это все? Хан Сяо был сбит с толку. Это описание было ключом к миссии, но оно было слишком расплывчатым. Он подумал об этом и отправил его Ханнесу. У этого старика было больше информации. Может быть, он сможет найти что-то еще. Завершение миссии было достаточно для Хан Сяо. Хао Тянь стоял рядом с целью задания, старым Дэвидом, и смотрел на свой телефон, ожидая ответа черного призрака. Эта миссия была очень громоздкой. У старого Дэвина был документ, поэтому ему сначала нужно было завоевать его доверие. Что он и сделал, выполнив много рутинных заданий. Трудной частью было то, что старый Дэвин страдал от психических заболеваний. У него были паранойя, амнезия, шизофрения. Он был склонен к гневу, говорил глупости и все такое. Он быстро начинал паниковать. Мог ошибочно принять мусорное ведро на дороге за бомбу и прохожих за врагов, которые преследовали его. Старый Дэвин был участником этой миссии, и по его словам, после того, как он завершил миссию, нация убила его семью и выследила его. Сокрытие и стресс, которые он испытывал на протяжении многих лет, вызвали у него психические заболевания. «Знаешь ли ты, почему началась война Старой Эры?» Старый Дэвин постоянно оглядывался по сторонам, смотря не следит ли никто за ним, прежде чем продолжать общение с Хао Тянем. «Это было из-за меня. Все народы искали меня, поэтому они сражались друг с другом. Враги повсюду, они до сих пор еще не сдались. Посмотри на эти камеры наблюдения в городе. Они все созданы, чтобы найти меня». Конечно, Хао Тян не понимал ни единого слова, сказанного им. И ему, по сути, было наплевать. Он просто выполнял миссию. И со своей высокой эффективностью и сильной волей он завершил миссию. Вскоре Хао Тянь получил ответ Хан Сяо и уведомление о завершении миссии. Его охватило чувство облегчения. «Ты первый, кто завершил миссию. Я чувствую, что в тебе есть потенциал. Не хочешь ли ты мне помочь?» «Конечно». Хао Тянь дал очень простой ответ. «Подожди на границе с Рейлоном. Координаты. R1565.842. Я заберу тебя с собой, покидая Северный континент». «Конечно». Хотя Хао Тянь был очень устойчивой личностью, он все же испытывал чувство волнения, когда думал о преимуществах скрытой сюжетной линии Черного Призрака на форумах. Хан Сяо завершил свой марафон по получению сумасшедшей прибыли и покинул последнюю деревню новичков на Северном континенте. Перед тем, как покинуть Северный континент, Хан Сяо вышел на ледяное поле, где жили высокоуровневые ледяные медведи. Он провел там несколько часов, используя снайперскую винтовку «Призрак», чтобы выполнить требования для смертельного выстрела. «Смертельный выстрел». 12-25% шанс нанести истинный урон при первом выстреле в цель. Нельзя использовать на одну и ту же цель в течение 5 минут. Меняя цель, особенность могла быть активирована несколько раз, что было очень полезно. Хотя она не вполне соответствовала мошеннической способности Беннета легендарные боевые приемы, все же она была редкой атакующей особенностью. Хан Сяо обладал 12 способностями, что было исключительным в версии 1.0. Игрокам иметь хотя бы половину этих способностей было бы круто на 55 уровне. Хан Сяо также опробовал недавно полученную способность «Зов природы». Ледяные медведи выше 50 уровня не были затронуты им вообще. Они остались такими же агрессивными, какими были изначально. Он понизил уровень своих целей и опробовал свою способность на медвежонке. Тот проявил к нему дружелюбие. Он был белый, пухлый и пушистый, и ростом доходил ему лишь до талии. Медвежонок обнял ногу Хан Цяо, показывая свою очаровательность. «Эта способность довольно полезная. Детеныш находится только на 10 уровне. Но для использования зова природы должны быть и другие скрытые требования. Помимо того, что на него влияет харизма, скорее всего, на него должна влиять разница в уровнях между мной и зверем, а также какие-то личные характеристики зверей». Хан Цяо размышлял над этим вопросом, как вдруг увидел, что пушистый шар старается изо всех сил взобраться по его ноге. Великий Хан Цяо сощурился и ударил детеныша. Белый и пухлый детеныш отлетел, перевернувшись несколько раз, но затем вернулся снова. Хан Цяо просто не мог прогнать его, как бы он ни пытался. Он был очень цепким. Его пушистый зад продолжал дрожать, и он выглядел немного глупо. Его маленькие черные глаза были наполнены невинностью. «Тсс, такой восхитительный!» Хан Цяо не смог устоять перед его очаровательностью. Он поднял детеныша вверх дном и посмотрел на него. «И это девочка!» Некоторое время они смотрели друг на друга. Затем Хан Цяо протянул руки. Детеныш с трудом взобрался на плечо Хан Цяо и повис на нем, как на качелях. «У тебя определенно есть кровь Каалы. Не ожидал, что ты окажешься смешанным видом», — с удивлением сказал Хан Цяо. Он выкрутил руку, и медвежонок поудобнее расположился на его спине. «Я сделаю тебя своим питомцем». Воспитание питомца было изюминкой жизни. С питомцем Хан Цяо внезапно почувствовал себя намного более расслабленным. Неудивительно, что людям в больших городах нравилось иметь домашних животных. Это было очень эффективным средством для снятия стресса. Когда они становились несчастным, им просто нужно было припугнуть своего питомца и вернуть себе чувство превосходства как разумного вида. Это был медвежонок снежного медведя с острыми когтями, всего несколько месяцев от роду. Хан Цяо было лень давать ему имя, поэтому он просто назвал его медвежонок. Забрав с собой медвежонка, Хан Цяо сел на самолет и отправился к границе с Рейлоном, где встретился с Хао Тянем, после чего немедленно направился к Южному континенту. В самолете Хао Тянь соответствовал своему образу высококвалифицированного игрока и молчал, не спрашивая об их пункте назначения и лишний раз не разговаривая. Ему нечем было заняться, поэтому Хан Цяо просто поручил ему позаботиться о медвежонке. Хао Тянь сразу изменился в лице. Детализация в галактике была очень даже реальная, особенно внешний вид и запах мочи и кала. Полет с северного континента на южный занял чуть более половины дня. По дороге Хан Цяо получил звонок от Ханнеса, где тот сказал, что документ старого Девина содержит недостающую деталь в их загадке. И это был очень важный вывод. Хан Цяо знал, что это повлияет на следующий раунд скрытой основной сюжетной миссии. Доходы на северном континенте были не меньше, чем на западном. Опыт и деньги Хан Цяо почти удвоились. Каждый раз, когда Хан Цяо смотрел на накопленный опыт в интерфейсе и на общую сумму своего банкового счета в темной сети, он чувствовал прилив счастья. Когда самолет приземлился на южном континенте, Антонио уже ждал его. Хан Цяо увидел его грубое лицо, как только вышел из самолета. «С возвращением, мой друг!» Антонио громко рассмеялся и обнял Хан Цяо. Хан Цяо чуть не начал терять очки здоровья от сильного и резкого запаха, исходящего от его тела. «Если ты меня будешь обнимать еще чуть дольше, я умру, задохнувшись от твоего запаха!» Хан Цяо нахмурился. Запах все еще держался в воздухе. «Улетел только на месяц, а смотри, сколько всего натворил!» — сказал Антонио с удивлением. Он вспомнил, что Хан Цяо говорил, что у него не будет неприятностей. Но похоже, у Хан Цяо границы бедствия совсем на другом уровне. Информация о недавних подвигах Черного Призрака распространялась как болезнь. Многим организациям пришлось потратить часть своего внимания на Черного Призрака. Этот человек, скорее всего, стал одним из главных имен в списках угроз многих организаций. Черный Призрак официально достиг вершины убийцы лидеров темной сети. Во время разговора Антонио заметил медвежонка. Глаза его сразу же блеснули, и он подбежал, чтобы погладить его. Хан Цяо не был удивлен, что Антонио нравились пушистые вещи. Судя по его внешности, два шарика были, вероятно, двоюродными братьями. Хан Цяо отошел в сторону и позвонил Беннету. «Я вернулся». Беннет облегченно вздохнул и сказал с горечью. «Долго же я тебя ждал». Хан Цяо подошел к сути и сказал. «План святилища, о котором ты говорил. Какая помощь требуется от меня?» Беннет был очень тронут. Хан Цяо упомянул о помощи первым делом после того, как вернулся. Как благородно. В обществе лжи и обмана люди, которые обладали такими хорошими качествами, были вымирающим видом. Это был друг, с которым стоило построить более крепкие отношения. Беннет решил сделать Хан Цяо одним из людей, ответственных за план, и поделиться с ним еще более подробной информацией. «Давай поговорим, когда мы встретимся. У меня очень важная миссия для тебя». Услышав это, Хан Цяо понял, что у него появилась отличная возможность, и был взволнован. Он был очень хорошо знаком с основной сюжетной линией, план святилища. И он знал, какую большую выгоду он ему принесет, если он сможет стать основным участником. В последнее время шесть наций тайно предпринимали множество шагов. Подготовка к экспедиционной войне была почти завершена. И экспедиция, вероятно, официально начнется в этом месяце. Организация Гермина наконец-то должна была встретить бедствие, созданное Хан Сяо. И на планете Аквамарин начнется война. Странники, военные, полевые командиры, финансовые организации, секретные организации и все другие организации были обеспокоены этим. Порядок запуска сюжетной линии план святилища полностью запутался, но ее преимущества оставались очевидными. Под угрозой войны Беннет сделает все, чтобы поскорее осуществить план. Сейчас внимание многих игроков также будет отвлечено основной сюжетной линией плана святилища, отчего количество игроков, участвующих в основной сюжетной линии войны между шестью нациями и организацией Гермина, станет еще меньше, что было выгодно Хан Сяо. Чем меньше влияния окажут игроки, тем больше преимуществ будет у шести наций.